Толстяк, видимо, тоже признал мою силу. Даже во тьме я ощущал его покорность, незлобивость, желание потакать моему азарту. И не ори, а то я тебя прикончу. Я отступил в темноту. Послушай, что тебе? Он прошептал кротким голосом, видимо, боясь услышать отказ. Оставь мне хотя бы, когда мы снова встретились со Стилетано. У меня было несколько тысяч бельгийских франков и золотые часы. Сначала я хотел рассказать ему о своем подвиге, чтобы поддразнить его и Робера. Но мало-помалу мой поступок стал отходить в небытие, и моя гордость поникла. Я решил сохранить это приключение в тайне. Я знал, только я один знал, на что я способен. Я спрятал добычу. Я впервые увидел лицо своей жертвы. Оно безобразно. Став причиной такого уродства, я испытывал от этого лишь жестокое удовлетворение, которое, как мне казалось, преображало мое собственное лицо, заставляло меня светиться. В ту пору мне было 23 года. После этого случая я почувствовал, что моя жестокость может зайти далеко. Деньги и часы уничтожили во мне последние крохи любви к нищете, не уничтожив любви к страданию, хотя и помпезному. Между тем, желая поднатореть в жестокости или равнодушии к чужому горю, я задействовал суровый закал, полученный в шкуре нищенства. Я совершил новые грабежи. Все они прошли успешно. Таким образом, я избавился от двусмысленного положения трусливого вора. Впервые я нападал на людей. Я сражался с ними с открытым забралом и чувствовал, что становлюсь звенящим, злым, холодным, стремительным, сверкающим, острым, как лезвие шпаги. Ни Стилетано, ни Робер не замечали моего превращения. Они жили в тесном союзе, вместе бегали за женщинами, либо дружно пренебрегали ими. Мое отношение к Стилетано не изменилось. Я вел себя с ним так же почтительно, а Робер так же бесцеремонно. Прикрывало ли меня, чтобы одеть в доспехи героя личность Стилетано, в глубине которой наблюдала и отдавала приказы самая лучшая часть моей души, или же я заимствовал голос, слова, жесты моего друга с тем же трепетом, с каким прикасаются к святыням, торопясь ощутить их чарующее воздействие? Не я, а Стилетано участвовал в битвах. Он соглашался пить с гомиками, вилял перед ними задницей, а затем обирал их. Его образ преследовал меня. Я страдал, понимая это, но также я осознавал, что, высокомерно отвергнув эту поддержку, я потерпел бы крах. Он не догадывался, каким тайным целям я заставляю его служить. Не подозревал, что он для меня то, что называют родиной, сущностью, которая ведет солдата в бой и приносит его в жертву.